По складу своего ума и взглядом на жизнь Беронис была холодной, расчетливой натурой. Как раз перед тем, как угрозы Эйлин заставили Каупервуда вернуться в Нью-Йорк, она почти решила, что если эта новая выходка ревнивой жены не кончится для нее плачевно, ей следует быть впредь полюбезнее с лордом Стейном. Он серьезно увлекся ею, это ясно. Похоже, что он подумывает даже о женитьбе на ней. «Если б только я была по-настоящему влюблена в него», — думала она. «Если б только он не цеплялся так за условности, не был англичанином до мозга костей». Она слышала, что по английским законам можно развестись с женщиной, которая, выходя замуж, обманула мужа, скрыв свое прошлое. А ведь именно так поступила бы она, выйдя замуж за Стейна. Вот почему в отсутствие Каупервуда Беронис отмалчивалась и держалась подальше от Стейна. Ведь Эйлин, если захочет, может нанести непоправимый удар ее положению в обществе. Но лондонская пресса молчала, и Беронис постепенно успокоилась. К тому же она получила письмо от Каупервуда. Он делился с нею своими бедами. Вот и здоровье что-то вдруг сдало, и силы пошатнулись. Скорее бы вернуться в Англию, отдохнуть, побыть подле нее. Прочитав о его недомогании, Беронис подумала, не отправиться ли им вместе в какой-нибудь тихий красивый уголок, подальше от спешки и суеты делового мира. Но есть ли на земле такие края? И если есть, то, возможно, Фрэнк уже бывал там, и они успели наскучить ему. Ведь он так много путешествовал. Был в Италии, Греции, Швейцарии, во Франции, Австро-Венгрии, Германии, Турции, в Святой Земле. А что, если съездить в Норвегию? Насколько помнится, Каупервуд никогда не говорил, что был там. Она непременно убедит его поехать вместе в эту незнакомую, непонятную страну. Беронис даже купила книжку о Норвегии, чтобы подробно ознакомиться с ее красотами и достопримечательностями. С увлечением перелистывала она страницы, рассматривая фотографии сумрачных высоких скал. Горы поднимались круто вверх на тысячи футов. Между ними зияли пропасти, прорубленные словно взмахом меча рукой суровой неумолимой природы. С вершин низвергались водопады, шипя и пенясь неслись горные потоки, а в долинах дремали живописные мирные озера. То тут, то там, к каменным склонам, словно моряки к плоту после кораблекрушения, лепились крошечные фермы. Беронис читала о древних богах норвежцев, о Бодине, боге войны, о Торе, боге грома, и о Валгале, своеобразном рае, уготованном для душ тех, кто погиб, сражаясь. Читая книгу и разглядывая иллюстрации, Беронис пришла к убеждению, что в стране этой нет и намека на промышленность. Вот такое место и нужно Каупервуду для отдыха.